а затем из куба вылезли сразу две синие ручки, в каждой из которых была книга. Даже раньше по времени справился, как ты и просил. Правда, пришлось оптимизировать некоторые процессы, подтянуть логистику, стерлить на колесах. Макс Дриан, из нее руки торчат, воскликнул гном и ткнул пальцем в шкатулку. Слышать-то он демона не мог, потому что это привилегия хозяина, а вот видеть, вполне себе, там кто, то живет. Я же тебе говорил, там демон. Магия такая, объяснил я здоровяку во второй раз и взял в руки книги. Вот это прикол, да они же абсолютно одинаковые. И как мне теперь их различать? Люфик, они очень похожими получились. Обижаешь, хозяин, пропищал он. Что значит похожими? Откуда столько недоверия ко мне? Они совершенно одинаковые, между прочим, как две капли воды. Даже их создатель не смог бы отличить одну от другой. Так что выбирай любую. Офигеть. Слушай, а ты случайно подделкой документов никогда не занимался? Документов? Ха. Нашел, о чем спрашивать. Так я и знал, что ты мошенник. Впрочем, может быть, это и к лучшему, сказал я, затем спрятал в рюкзак книги и шкатулку. Уже уходишь, Макс Дриан? Нахмурился гном. Даже минуты не поговорили. Скоро, Харнборн, я же сказал, еще раз пообещал я ему. Можешь готовить себе праздничный наряд, будет тебе свадьба. Я вновь активировал портальный ключ и оказался в комнате. Судя по тому, что я по-прежнему был один, времени прошло совсем мало. Я на стуле, мертвец на своем месте, значит, все в порядке. Терпеть не могу внезапных перемен. Ох ты же, жаба ушастая. Дриан, что за хреновина происходит? Спросил я у своего друга, глядя, как из скелета не спеша поднимается призрак. Глава 15. Что молчишь, Дриан? Ты мне можешь сказать, что это за тип? По-моему, это призрак, мой мальчик, ответил Мор таким тоном, как будто я спросил у него, который сейчас час. Да вижу без тебя. Какого хрена он появился в этой комнате? Я спрашиваю, не было же его здесь. Раньше не было, факт. Сейчас вот есть. Я тебе давно говорил, не связывайся ты с ними, взялся за свое Дриан. Теперь видишь, что происходит. Преследуют тебя на каждом шагу. Тем временем призрак уселся на кровати и рассматривал меня с таким же интересом, как и я его. Надо же, какое сходство. В какой-то момент мне даже начало казаться, что это Агей Иванович вдруг превратился в призрака и теперь сидит передо мной. Только этот почему-то в парике, камзоле и бородка у него чуть тоньше и острее. «Что смотришь?» – спросил я у призрака, для завязки разговора. «Ты из рода Кайсаровых?» – спросил он, и я отметил, что голоса у них тоже похожи, хотя у этого голос грубее немного. «Нет, из рода Темниковых», — ответил я. «Вообще-то, здороваться нужно для начала. То-то я смотрю не похож», — сказал призрак, проигнорировав мое замечание насчет его воспитанности и с любопытством осмотрелся. «Знакомый кабинетик. Давненько я здесь не был. Погоди-ка, а как ты здесь оказался, если ты не из рода Кайсаровых?» «Да так, шел мимо, дай, думаю, загляну на минутку», усмехнулся я. «Как это?» – удивленно спросил он. «Не может этого быть, я ведь сам лично заказывал эту дверь с ловушкой, ты не должен был попасть сюда, неужели она не сработала?» «Еще как сработала», – успокоил я его. «Просто я в компании пришел и в ней есть один парень из вашего рода, так что все нормально, если тебя только это беспокоит, то можешь не волноваться». «Ловушку ты сделал как надо». Он подозрительно смотрел на меня, а я улыбался в ответ. О чем бы он сейчас ни думал, мне ситуация начинала казаться забавной. Уже было понятно, откуда взялся призрак, но непонятно другое, почему он так долго торчал в мертвом теле. «Откуда ты знаешь, как устроен призрачный мир?» – спросил Дриан. «Может, некоторые долго в телах сидят. Пока не умрешь, не узнаешь. Я могу потянуть с разгадкой этой тайны». «Если что», — мысленно ответил я ему, глядя на растерянного призрака, который в то же время пытался казаться крайне серьезным. В этот момент в дверь тихонько постучали, а затем я услышал голос барона. «Темников, Максим, у тебя там все в порядке? Кто это говорит?» — спросил призрак. «Твой родич, Агей Иванович Кайсаров», — ответил я, не переставая улыбаться. «Не припоминаю такого. Что за идиотское имя такое, Агей?» — скривился он. «И откуда он взялся?» «Вообще, сам удивлялся поначалу, честно признался я, но уже привык. Как-то странно я себя чувствую», — нахмурился он. «Наверное, что-то с ядом напутал. Вообще-то, я должен был умереть, а вместо этого, видимо, впал в длительный сон. Интересно, такой промах. Обычно со мной подобного не случается. Максим, ты слышишь меня?» Вновь раздался из-за двери голос барона. «Слушай, может быть, потом поговорим? Не обижайся, но меня там ждут», — сказал я и кивнул в сторону двери. «Кстати, ты ведь имел отношение к этому двухэтажному хозяйству?» В этот момент призрак раскрыл было рот, но тут же закрыл его. «Растерялся, наверное. Что значит имел? Я и сейчас имею к нему отношение», — ответил он, затем посмотрел на кровать и заорал: «Здесь мертвец, ты видишь его?» Призрак вскочил и ткнул пальцем в сторону кровати. «Откуда здесь мог взяться мертвец? Ну, начинается. Слушай, меня правда ждут, давай потом поговорим. Возможно, у меня будет к тебе интересное предложение. Мертвец», — простонал призрак и погладил себя по груди. «Мертвец в моей одежде. Получается, что? Не понимаю». В дверь вновь постучали, теперь уже настойчивее. Я вытащил из рюкзака первую попавшуюся мне под руку книгу и вновь услышал протяжный стон призрака. «Моя книга, моя сокровенная книга». Он подскочил ко мне и попытался ее отнять, но его руки, естественно, схватили лишь пустоту. «Странно, правда?» — подмигнул я ему. «Ты теперь призрак, если что. Пока побудь с этой мыслью пару минут, а потом иди за мной, если хочешь. Ну а нет, сиди здесь. Кстати, сокровенная книга, это было красиво, мне понравилось». Я подошел к двери и резко распахнул ее, заставив отшатнуться Кайсарова, который стоял и подслушивал. «Живой!» — воскликнул он и шлепнулся на задницу от неожиданности. «Само собой, что мне сделается?» Судя по взгляду Шмелева, он очень надеялся, что я вдруг и правда откину копыта в этой комнате. Чего он взъелся на меня, понять не могу. Да хрен с ним, со Шмелевым, главное, что Полина вся светится от радости, и этого мне вполне достаточно. «Барон», — я протянул руку и помог Кайсарову встать. «Вот ваша книга, Агей Иванович. Возвращаю целой и невредимой, как и обещал». «Ох», — сказал он, затем схватил книгу и прижал ее к груди, как маленького ребенка. Постояв так минуту, он вдруг прищурился и спросил: «Вы точно ничего не сделали с ней?» «Конечно, я же давал вам слово дворянина», — ответил я, и это было истинной правдой. «Я ведь и в самом деле ничего с ней не делал, это люфицер поработал. Кстати говоря, очень хорошо поработал. Нужно будет у него спросить, может быть, он еще что-то ест, кроме собственных мук творчества. Купил бы ему чего-нибудь вкусненького. А еще интересно, откуда он материалы для переплета взял и как умудрился страницы состарить. Точно демон». Кайсаров открыл кожаную сумку, которую носил все это время на плече, вытащил из нее кусок черной ткани и бережно завернул в него книгу. На его лице в этот момент играла какая-то странная улыбка, и если бы я не знал, что он нормальный, то можно было бы принять его за сумасшедшего. «Вот и все», — сказал он, затем закрыл сумку и погладил ее рукой. «Теперь можно уходить. Напоминаю, барон, вы говорили, что если книга найдется, то увеличите наше вознаграждение на треть», — напомнил ему Шмелев. «Разумеется, так и будет. Кайсаровы слов на ветер не бросают», — сказал он и выпятил подбородок. «Вы идите, а я еще ненадолго задержусь. Нужно забрать кое-какие компоненты, если наш уговор в силе». Я посмотрел на Агея Ивановича. «Конечно, шкафы к вашим услугам», — ответил он. «Могу составить компанию, чтобы не скучно было с компонентами возиться», — предложила Полина, после того, как все ушли немного вперед. «Нет, не нужно», — покачал я головой. «Возвращайся вместе со всеми. Мне нужно будет все тщательно пересмотреть, чтобы не пропустить чего-то ценного, а это требует внимания, сама понимаешь. Намекаешь на то, что я буду тебе мешать разговорами». «Я этого не говорил», — сразу же сказал я, зная, что с девчонками любое небрежно брошенное слово может оказаться водородной бомбой. «Да ладно, я все понимаю», — улыбнулась Лазарева. «Я сама терпеть не могу, если под руку что-то говорят, когда я вожусь с артефактами». «Ну вот и чудно», — кивнул я. «Ты только долго тут не сиди, а то я волноваться начну», — предупредила меня девушка. «Что со мной может случиться? Здесь же никого уже нет». Я обвел рукой все вокруг и вдруг увидел призрака, который в этот момент высунул голову из своего бывшего кабинета. «Спасибо за помощь, Макс. Без тебя мы бы никогда не справились». Полина обняла меня и побежала догонять остальных. Ну а я тем временем пошел в комнату со шкафами. Вообще-то, насчет особого внимания во время осмотра шкафов я приврал. Самые ценные компоненты я видел сразу. По большей части я рассчитывал на разговор с призраком. Я был уверен на 100%, что он обязательно явится, как только привыкнет к своему новому состоянию. Торчащая из двери его голова была тому лишним подтверждением. Так и случилось. Не прошло и четверти часа, как призрак появился в комнате. «Меня никто, кроме тебя, не видит», — потрясенно заявил он. «Угу, я знаю», — кивнул я, не отвлекаясь от своего дела. Судя по тому, что он перестал биться в бессмысленных истериках, осознание того, что он мертв, к нему уже пришло. «Тогда почему ты меня видишь? Как такое может быть?» «Потому что я особенный. У меня такой особый дар есть. Могу видеть призраков», — ответил я, потянувшись за сухими лепестками сонного дерева. Они практически рассыпались в руках, но в данном случае это было неважно. В засушенном виде этот компонент работал не хуже. Примерно минуту после этого призрак просто стоял рядом, молча наблюдая за моими действиями, а потом решил спросить: «Зачем ты воруешь наши компоненты?» Я даже замер от такого вопроса. «Во-первых, не ворую, а беру. С личного разрешения твоего родича, между прочим», ответил я и вновь продолжил наполнять свой рюкзак. «Во-вторых, я алхимик. Они нужны мне для работы. Оно и видно. Хапаешь самое ценное. Все, что нажито непосильным трудом», пробурчал он. «Какие-то родичи у меня бестолковые, я смотрю. За что это он тебе разрешил, интересно знать?» «За книгу», честно ответил я. «В вашем семействе она сейчас что-то вроде реликвии, которую Агей Иванович хотел достать во что бы то ни стало». «Тьфу ты», недовольно фыркнул призрак. «Кто же имя-то такое дал, я понять не могу». «Вот в этом помочь тебе не смогу», усмехнулся я и пошел ко второму шкафу. «Насколько мне помнится, там были крылья сизого жука, редкая вещица. А почему на тебе и тех людях такая странная одежда?» Похоже, в голове призрака было сейчас столько разных вопросов, что он сыпал на меня все, что приходило ему в голову. «Обычная одежда, сейчас все такую носят», ответил я и окинул его взглядом с ног до головы. «Это на тебе старье какое-то, такое уже лет 200 не носит». «Какой сейчас год?» «2003, даже не 200, а 250 получается», пробормотал призрак. На некоторое время вновь стало тихо. Слышен был лишь стук склянок, которые я аккуратно укладывал в рюкзаке. «Меня зовут Данил», наконец решил представиться призрак. «Виконт Данил Михайлович Кайсаров. Приятно познакомиться. Меня Максим зовут, и я тоже виконт. Если что, тебе нужно предупредить свою компанию, что внизу гуляют результаты наших экспериментов. Они крайне опасны», предупредил он меня. «Можешь не переживать, там уже никто не гуляет. Мы перебили их всех до одного, иначе как бы, по-твоему, мы попали на этот этаж? Здесь есть еще один вход вообще-то», сказал он. «Угу, если есть еще один вход, значит и система вентиляции здесь имеется. По крайней мере, понятно, почему не передохли все эти твари. Максим, что этот Агей хочет делать с книгой?» спросил он, когда я в последний раз осматривал шкаф. «Вдруг что-то забыл?» «Нет, все самое ценное и редкое я взял». «Ну как все?» «По правде говоря, я бы еще много чего взял, но рюкзак не безразмерный, к сожалению». «С книгой?» переспросил я и закинул рюкзак за плечи. «Понятия не имею». Сказал, что она дорога ему как память. «Ваш род сильно пострадал из-за ваших экспериментов, а там вроде бы все записано». «Да, это правда», грустно подтвердил Данил. «Мы слишком поздно поняли, что все это было большой ошибкой. По крайней мере, я это понял. Поэтому ты заперся с ней в комнате?» спросил я. «Вообще-то, никто не должен был в нее попасть, кроме моего родича», с претензией в голосе сказал он. «А в книге я написал, что думаю насчет этого всего и предостерегаю потомков от трагической ошибки. Я писал книгу несколько месяцев, а когда окончил работу, принял яд. Зачем? Не понял я. Во-первых, после смерти мой дух должен был оберегать ее, если кто-то кроме Кайсаровых захочет ею завладеть», с вызовом сказал призрак. «Во-вторых, впрочем, это сейчас не важно». «Да ладно, врет он все», решил вставить свой комментарий Дариан. «Выхода у него просто никакого не было, вот и все. Лазарева же сказала, что с ними стало». Я посмотрел на Данила и подумал, что Мор прав. Скорее всего, так оно и было. Но я решил сменить тему. В конце концов, на данный момент мне это было не принципиально. «Понятно. Охранный дух, значит. Ну вот сейчас ты, призрак, и видел у меня в руках свою книгу, и что с того?» «Ладно, можешь не отвечать. Это я так, мысли вслух», сказал я и решил вот что спросить. «Разве все Кайсаровы умеют видеть тайнопись? Откуда ты знаешь, что книга написана тайнописью?» От удивления он аж взлетел под потолок. Долго объяснять, отмахнулся я. Так все-таки не владеют, но я дал достаточно намеков в тексте, чтобы они догадались, истинный текст находится глубже, чем кажется с первого взгляда. А, слушай, Данил, ты говорил, где-то здесь есть еще один выход, куда он ведет? Что ты за человек такой? Решил ответить вопросом на вопрос Данил. Видишь тайнопись призраков? Еще говоришь, что алхимик. Сказал же, я особенный, пожал я плечами. Я еще много чего могу. Что теперь? Где выход? Спрашиваю. Ты, кажется, говорил, у тебя есть для меня какое-то предложение? Вновь вопросом на вопрос ответил призрак. Скажи, в чем оно заключается, а я тебе скажу, где второй выход. Между прочим, он сверхскоростной. Ты посмотри на него, он еще торговаться собрался. Пошли его к чертям, Макс, посоветовал Дариан. Другого найдешь, более понятливого. Та погоди ты, парень-то он вроде бы смышленый. Да и на сверхскоростной выход интересно посмотреть, рассуждал я. Я махнул рукой и сказал, вообще-то, я хотел поговорить в более спокойной обстановке, но если ты настаиваешь, конечно настаиваю, Максим Темников, вдруг ты мне хочешь предложить какую-нибудь ерунду, а я зазря буду за тобой тащиться. Тебе-то что? Усмехнулся я. По-моему, теперь тебе уже все равно. Пройдет время, сам отсюда смотаешься. Не будешь же ты здесь веками сидеть. Тем более, что охранять тебе уже вроде как нечего. Это еще спорный вопрос, буду или не буду. Уперся призрак. Но пока дело принципа. Ладно, я понял. Если ты такой принципиальный, то можно и здесь поговорить. Я задам тебе несколько вопросов, а ты постарайся ответить на них честно. Хорошо? Спросил я. Сразу скажу, врать смысла нет. Если что не так, я и сам это очень быстро узнаю. Врать Кайсаровы никогда не бросают слов на ветер, гордо сообщил он, в точности повторив слова и характерный жест своего потомка. Похоже, у них это семейное. Слушай, Данил, давай сразу, чтобы не было неясностей. В общих чертах я понимаю, чем вы занимались в этой секретной лаборатории, как ее называет Агей Иванович. Пусть без деталей, но суть понятна. Чем же? Усмехнулся он. Вот же странный парень. Неужели он думает, что я сейчас стану его обманывать? Скорее это у него по привычке. Что-то типа фантомных болей. Только в его случае это просто страхи, предположил Дариан. Знает же, что темными делами промышляли. Вы скрещивали твари из искажений, чтобы получить уникальные виды, сказал я Кайсарову. Таким образом вы намеревались потом получать уникальные компоненты. И получали, между прочим. Самодовольно хмыкнул Данил. «Знаю», — кивнул я, — «видел в шкафу целую полку компонентов, которые раньше мне никогда не попадались. Несколько из них я даже захватил с собой». «Да ну, и что ты с ними собираешься делать?» — с гаденькой улыбкой спросил он и наклонился ко мне поближе. «Экспериментировать? Я думаю, у меня не уйдет на это слишком много времени. Пришлось снять рюкзак и изрядно в нем покопаться, чтобы вытащить копию книги без ущерба для всего остального. Наконец мне это удалось. Кажется, с ней мне будет гораздо легче понять, как и что использовать. В этот момент я постарался улыбнуться так же гадко, как улыбался мне призрак. Мягко скажем, он был очень удивлен, когда ее увидел. Настолько, что долгое время просто смотрел на нее с открытым ртом от удивления и молчал. «Как? Я же слышал через дверь, как ты отдал ее». «Разве нет?» – шептал Данил, находясь в полном потрясении. «Я же слышал твои слова. Вот ваша книга, Агей Иванович. Ты потом снова забрал ее, или как это можно объяснить? Гораздо проще, чем ты думаешь», – ответил я. «Просто я снял с нее точную копию». «Ах, хак, вот и все, что смог сказать по этому поводу призрак. Понимаю твое удивление и тем не менее это так. Я же тебе говорил, у меня много талантов и всяких способностей. Так что, как думаешь, смогу я с этой книгой разобраться, как применять незнакомые компоненты?» На Данила было жалко смотреть, куда только девался весь его пыл. Теперь он выглядел так, будто мне вдруг стали известны все его сокровенные тайны. «Сможешь», — наконец сказал он, — «но там есть кое-какие секреты. Теперь вопрос первый, ты алхимик?» Он покачал головой в ответ. «Нет, тогда значит врач?» «Принимал участие во всех этих опытах, я не врач, но в опытах участвовал. Если хочешь знать, я лично ставил большую часть экспериментов. Но я не врач и не алхимик», он наклонил голову поближе ко мне и посмотрел мне в глаза. «Я, биомаг, Темников. Чтобы быть биомагом, нужно обладать многими знаниями, в том числе и теми,